Общий размер военных расходов. В Германии не существовало строгого разграничения между военными и гражданскими расходами. Целый ряд расходов гражданских ведомств был в действительности военными расходами. Уровень военных расходов последних месяцев войны определить точно невозможно, так как большое количество платежей уже не попало в регистрационные книги Государственного банка. Однако можно определенно сказать, что на 28 февраля 1945 года чисто военные расходы составляли 394 миллиарда марок, расходы на содержание семей погибших и пострадавших в войне – 24 миллиарда марок, расходы на невоенные нужды – 212 миллиардов марок. Таким образом, общие расходы Германии за тот же период составляют 630 миллиардов марок. В скобках, в конце войны они повысились приблизительно до 670 миллиардов марок. Эти расходы покрывались на 33% из внутренних источников, на 12% – взносами оккупированных и союзных государств и на 55% – взиманием различных долгов. По годам войны они распределяются таким образом. Первый год войны расходовалось ежедневно 155 миллионов марок, а на пятый год – 289 миллионов марок. Одновременно с этим, особенно с 1943 года, стали быстро расти и расходы на гражданские нужды, то есть расходы, связанные с содержанием семей военнослужащих, восстановлением объектов, разрушенных авиацией противника, эвакуацией и тому подобное. Только на компенсацию ущерба от воздушных бомбардировок было затрачено 23 миллиарда марок.